Объединение теории. Несмотря на кажущееся расхождение между сценариями фрагментации и иерархического образования структур, их можно объединить в единую космогоническую теорию образования галактик. В качестве первого шага заметим, что распределение света в эллиптических галактиках падает с расстоянием от центра так же, как и средняя плотность вещества в скоплениях галактик. Если отношение масса-светимость постоянно во всех ярких областях эллиптических галактик, то вещество, из которого состоят эти галактики, также должно быть подобным образом распределено по радиусу. Более того, эллиптические галактики однородны, бесструктурны и имеют округлую форму. Подобное аморфное распределение вещества, плотность которого постепенно убывает с расстоянием без каких-либо резких границ, является естественным следствием теории иерархического образования структур. Такую морфологию можно объяснить, допустив, что изотермические флуктуации в 100 000 солнечных масс и более первоначально входившие в скопление конденсировались в большие структуры, и в ходе этого процесса происходило образование звезд. Эти конденсации сливались в еще более крупные, пока не образовывались эллиптические галактики. На любом данном этапе из двух-трех подструктур формировалась новая структура, смотри рисунок 67. Если сталкивающиеся подструктуры сливались, давая начало следующему этапу в иерархическом образовании структур, то наружу выбрасывалось значительное число звезд. Подобная последовательность событий приводит к образованию умеренно упрощенных, медленно вращающихся эллиптических галактик, окруженных большими диффузными гало. Первые звезды совсем не содержали тяжелых элементов, и, по-видимому, следует принять гипотезу, согласно которой в ходе последовательных слияний последующие поколения звезд образовывались из обогащенного тяжелыми элементами вещества, выброшенного из звезд предшествовавшего поколения. Как мы уже говорили, эти ранние звезды сегодня необнаружимы, но как погасшие звездные остатки, они дают основной вклад в массу Вселенной, что объясняет наличие во Вселенной протяженной темной материи, на которые указывают данные по звездной динамике. Звездные остатки первоначально находились в гало, образующихся эллиптических галактик, но при слиянии в галактик они были оторваны и выброшены наружу. Упрощенная форма смиральных галактик наводит на мысль, что они образовывались из единого массивного газового облака, которое постепенно теряло свою энергию, остывало и сжималось. Вращение удерживало основную массу облака в экваториальной плоскости, и оно сжималось в тонкий диск. Более того, наблюдаемое вращение лучше всего объясняется падением газа, который сохраняет при этом свой угловой момент и по мере сжатия вращается все быстрее. Возможно, что в таком случае начальные размеры облака достигали 1 миллиона световых лет. Эти соображения дают основание думать, что спиральные галактики, вероятно, образовывались из первичных адиабатических неоднородностей в 10-12 степени или 10-13 степени солнечных масс. Такой процесс, по-видимому, был неэффективным, поскольку светящаяся масса типичной спиральной галактики составляет всего лишь 10 в 11 степени масс Солнца. Однако исследование кривых вращения и изолированных пар спиральных галактик, обращающихся друг относительно друга, указывает на наличие протяженных темных гало, которые содержат около 10-12 степени солнечных масс и имеют радиус свыше 100 000 световых лет. И снова мы предполагаем, что за создание звездных остатков, из которых состоит гало, и производство тяжелых элементов, которые обнаружены в наиболее старых звездах диска, ответственно раннее звездообразование. Содержание тяжелых элементов в таких старых звездах достигает не менее половины от их содержания в Солнце. Здесь теория вполне согласуется с результатами наблюдений, поскольку в богатых скоплениях обогащенное тяжелыми элементами вещество выметалось в межгалактическую среду при столкновениях галактик. Вне скоплений газ оседал в дисках. Весьма обнадеживает то, что масса вещества около 10 в 11 степени солнечных масс сосредоточенная в возможном диске и участвующая в процессе образования галактики в скоплении, может обеспечивать количество обогащенного горячего газа, необходимое для объяснения результатов наблюдений в рентгеновском диапазоне. Как уже говорилось, не следует ожидать, что плотность межгалактического газа существенно возрастает в скоплении галактик за счет вырывания газа при столкновениях раньше, чем красное смещение достигнет величины примерно 0,5. Во многих галактиках диски могли вырасти в течение более ранней стадии. Однако, если в окружающей среде имеется значительная плотность газа, то давление газа, как вследствие движения галактики, так и высокая температура межгалактического газа, быстро, в пределах 1 миллиарда лет, выметает остающийся в дисках газ. Рост дисков прекращается, и в результате формируются дискообразные галактики, в которых совсем нет газа и отсутствует непрерывное звездообразование. Это галактики класса SO. И как следует из описанного сценария их образования, многие галактики класса SO должны иметь диски, менее выраженные, чем у спиральных галактик. Наблюдения SO галактик действительно подтверждают это их свойство. Однако галактики класса SO не обязательно образуются таким путем. Много SO-систем обнаружено в небольших скоплениях галактик, и представляется невероятным, чтобы в их эволюции основную роль сыграла окружающая среда. Необходимо искать другой механизм для объяснения отсутствия в них газа и молодых звезд. Одна из привлекательных возможностей состоит в том, что SO-галактики могли претерпеть столкновение или слияние с системами меньших размеров. Такие столкновения нередки и могли приводить к сорванию межзвездного газа. В результате столкновений после прекращения вызванного им активного звездообразования спиральная галактика должна была становиться очень похожей на галактику класса SO. Как мы увидим в главе 14, спиральная галактика, очищенная таким путем от газа, скорее всего так и останется бедна газом. Каково происхождение многочисленных карликовых эллиптических галактик, шаровых звездных скоплений и светящихся гало спиральных галактик? Как следует из приведенных выше рассуждений, эти объекты, как и нормальные эллиптические галактики, на которые они очень похожи, по-видимому, сформировались из изотермических флуктуаций плотности в результате иерархического образования структур. В межгалактическом пространстве должно присутствовать много шаровых звездных скоплений и карликовых эллиптических галактик. Они падают на большие адиабатические газовые облака, образуя светящиеся гало спиральных галактик. Карликовые неправильные галактики могли образовываться как богатые газом фрагменты больших облаков, из которых конденсировались спиральные галактики. Подтверждение этой гипотезы мы находим в обилии карликовых галактик. В местной группе галактик и в соседних группах таких объектов насчитывается около 100, тогда как спиральные галактики, похожие на Млечный Путь, встречаются много реже. В том, что на расстоянии порядка 300 тысяч световых лет от Млечного Пути, возможно, имеется несколько межгалактических шаровых звездных скоплений и, наконец, существование гипергалактик, в которых большим спиральным галактикам сопутствует множество малых карликовых эллиптических галактик. Гипергалактики, к ним относится Млечный Путь, галактика Андромеды, были исследованы эстонским астрономом Яном Эйнаста. Они выглядят так, будто малые спутники собрались вокруг спиральных галактик. Все вышесказанное может относиться и к шаровым звездным скоплениям, поскольку это самые маломассивные системы, они должны быть более многочисленными, так как функция светимости, то есть число галактик в заданном интервале светимости галактик, имеет общую тенденцию расти к системам с меньшей светимостью и с меньшей массой. Страница 201. Наконец, светящиеся гало спиральных галактик могли образоваться при слиянии многих шаровых систем, подобных скоплениям, на ранней стадии эволюции нашей галактики. Вероятно, наблюдаемые шаровые скопления – это последние из множества таких систем, некогда огромным облаком окружавших нашу галактику. Наша гибридная гипотеза позволяет успешно объединить вклады, внесенные в формирование галактик, и скопления первичными изотермическими и адиабатическими флуктуациями плотности в ранней Вселенной. Первые ответственны за образование шаровых звездных скоплений, карликовых галактик, сфероидальных уплотнений в галактиках и вообще эллиптических галактик. Вторые – за формирование темных гало и хорошо заметных дисков больших спиральных галактик. Эти флуктуации могли также фрагментировать с образованием окружающих нас карликовых неправильных галактик. Данный процесс мог произойти сравнительно недавно. В областях с повышенной плотностью, в которых развиваются большие скопления галактик, преобладают процессы скучивания и слияния, приводящие к образованию преимущественно эллиптических и СО галактик. Спиральные галактики в основном образуются в более изолированных областях с пониженной плотностью, где газовые облака могут постепенно распадаться, превращаясь в диск, не подверженный возмущениям в результате взаимодействий с ближайшими системами сравнимой массы. Согласно теории иерархического образования структур, молодые галактики не могут быть обнаружены при малых красных смещениях, то есть в ближних областях. В настоящее время это утверждение представляется сомнительным. Некоторые ближайшие галактики выглядят молодыми, однако это может быть чисто внешнее впечатление, обусловленное недавней вспышкой звездообразования. Бурная активность, связанная со звездообразованием и, возможно, вызванная взаимодействием с соседней галактикой, могла сделать незаметным присутствие каких-либо более старых звезд. Открытие молодых галактик в соседних областях Вселенной могло бы послужить свидетельством в пользу теории газовой фрагментации, которая допускает возможность образования галактик на более поздних этапах эволюции Вселенной. Обнаружение множества богатых газом карликовых галактик в окрестности нашей галактики и в других ближайших группах галактик может быть проявлением присутствия молодых галактик. Это могло бы свидетельствовать о продолжении процесса фрагментации и образования галактик. Теория иерархического образования структур не может объяснить существование близких молодых галактик. Средняя плотность вещества во Вселенной, согласно оценкам, в настоящий момент достаточно мала, следовательно, гравитационная неустойчивость возможна только в областях с большой плотностью, таких как скопление галактик. Но даже там газ, скорее всего, настолько горяч, что силы давления должны обеспечивать устойчивость. Однако, согласно теории иерархического образования структур, галактики должны развиваться из малых флуктуаций в ранней Вселенной и прежде всего становиться объектами, обособившимися от общего расширения. Это происходило в сравнительно ранней эпохе, возможно, при красном смещении порядка 10 и более. Следовательно, молодые галактики должны в большом количестве обнаруживаться при поиске объектов с большими красными смещениями. Возможно, фотографирование с очень большой выдержкой на большом телескопе участков неба, кажущихся пустыми, позволит обнаружить большое число слабых далеких молодых галактик. Являются ли они действительно молодыми и имеют ли большое красное смещение, можно было бы определить по их спектрам. В настоящее время ученые энергично занимаются осуществлением этой программы исследований. Исследование квазаров и радиогалактик также позволило нам накопить свидетельства в пользу сильной эволюции радиоисточников в далеком прошлом, когда эти объекты испускали излучение, которое мы сегодня наблюдаем. Доказано, что в прошлом при красном смещении единицы и даже менее, число таких ярких объектов могло быть намного больше. Если бы квазары удалось отождествить, например, с вновь образовавшимися галактиками, то мы тем самым доказали бы, что галактики образуются в основном на космологических расстояниях. К сожалению, как мы увидим в следующей главе, в интерпретации квазаров остается столько же неясных вопросов, как и в проблеме существования молодых галактик. Конец 11 главы.